Глава 16. Души с праведным и порочным нравами. Дайва-асура, сампат, випхара-йога. Всевышний сказал: «Душу с праведным и боголюбивым нравом можно отличить по таким качествам, как бесстрашие, великодушие, понимание своей истинной природы, милосердие, умение владеть чувствами, жертвенность, знание священных писаний, честность, непривязанность в быту, умение не причинять боль другим, непривязанность к мирскому и суетному, уравновешенность, самообладание, способность не гневаться и не искать недостатков в других, сострадание, щедрость, мягкость в общении, скромность, способность не поддаваться соблазнам, непреклонность в достижении намеченной цели, умение прощать, терпение, чистота, отсутствие зависти и высокого самомнения. Те же, кто имеет порочный нрав, немилосердны, легко впадают в гнев, склонны к безрассудным поступкам, жадны и высокомерны. Праведные качества ведут к свободе, а порочные – к рабству. Но тебе, сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты обладаешь праведным нравом с рождения. Этот мир населяют два вида существ – праведные и порочные. Я описал тебе качества праведных, теперь расскажу подробнее о порочных. В повседневной жизни – они не руководствуются законами Всевышнего. Им не свойственны чистота, порядочность и правдивость. Они говорят, что Вселенная возникла из ничего, что у нее нет сознательной причины, а жизнь появляется на свет от совокупления. Придерживаясь этих взглядов, порочные и безбожные существа лишают себя возможности видеть вещи в истинном свете и не понимают, что они – частицы вечного сознания. Их цель – завладеть призрачным миром, но, стремясь к власти над ним, они уничтожают все вокруг. Совершая отвратительные поступки, они идут к погибели. Потакая ненасытному вожделению, в погоне за телесными удовольствиями, безбожники ведут омерзительную жизнь. При этом они гордятся собой и ставят себя в пример другим. Уверенные, что цель жизни – получить как можно больше удовольствий, они до последнего вздоха мучаются страхами и тревогами. Ненасытные в похоти, они пытаются увеличить свои богатства любыми путями, а когда не получают желаемого, впадают в гнев. Ради телесных удовольствий они готовы совершать самые омерзительные поступки. Безбожные по природе люди рассуждают: «Сегодня я достиг, чего хотел, и завтра достигну, чего захочу». Все это – мое богатство, и в будущем его станет еще больше. Сегодня я уничтожил этого врага, а завтра уничтожу остальных. Я возьму от жизни все. Мир создан для моего удовольствия. И я добьюсь всего, чего хочу. Я самый могущественный и счастлив этим». «Никто не может сравниться со мной богатством и величием. Я буду жертвовать часть своего имущества бедным, помогать нуждающимся, и от этого буду чувствовать себя еще лучше». В невежестве нечестивцы соблазняются бренным и страдают, когда теряют бренное. В погоне за сиюминутными удовольствиями они прокладывают себе дорогу в ад. Самодовольные и уверенные в своей безнаказанности, ослепленные роскошью и властью, безбожники желают показать другим свою набожность и совершают жертвоприношения, которые не упомянуты в священных писаниях. В погоне за властью они впадают в безумие и причиняют страдания другим. Влюбленные в себя, охваченные то похотью, то гневом, они доходят до того, что презирают Всевышнего, который живет внутри них, и поносят святых, которые очень дороги Всевышнему. Поскольку безбожники завистливы, жестоки и причиняют боль другим, я низвергаю их в омерзительные формы жизни, где они имеют возможность забыть обо мне. Так они опускаются все ниже и ниже до примитивного существования. Только тот, кто освободился от жадности, похоти и гнева, способен понять, о чем говорят Писания, на основе этого знания действовать ради собственного блага и достичь цели жизни. Но выбор всегда за тобой. Следовать заповедям или нет. Если решишь следовать, знай. Главная заповедь — предаться воле Всевышнего. Поняв это, ты поймешь смысл любого вероучения и сможешь следовать ему.